Кирка, а какая между ними разница? Первое – философское направление, а второе – сексуальное извращение. Подумаешь, одно от другого недалеко ушло, а денег вам с Олегом не займу. В другом месте найдем, и хватит об этом говорить. Я пустила в ход тяжелую артиллерию. У меня давно выработался против Любиного упрямства безотказный прием. Оборвать разговор, перевести его на другую тему, пресечь ее попытки к дальнейшему спору. Я могу жить с завалами непонимания, с осадком на дне души, а Люба не может. Она будет болеть, пока не расставят все точки и акценты по местам. Раз 10 я осадила ее попытки к дискуссии. Ни слова о деньгах. Проехали. Забудь. Этого разговора не было. Люба опечалилась, немного подумала и предложила. «Если тебе не нравится альтернатива, давай пойдем на компромисс». «Прекрати употреблять слова, значения которых ты не знаешь». «Конечно», — надула губы, — «я у вас дура. Все кругом умные, а я одна дура, да еще богатая, умалишенная в золоте». «А кто с красным дипломом институт закончил?» — напомнила я. «Кстати, мы с Олегом выбрали имя для девочки. Самое лучшее. Оно мне всегда нравилось, крепко сбитое и звучное, похожее одновременно на леденец и елочную игрушку. И женщины с этим именем не бывают стервами, и все их любят». «Какое имя-то?» — нетерпеливо перебила меня подруга. «Разве я не сказала? Люба. Вот какое имя. А полностью — любовь. В крестные матери пойдешь?» Подружка издала благодарственный вопль, бросилась меня обнимать и пустила слезу умиления. Высморкалась и сказала: «А денег все равно не дам». «Вам не дам», — уточнила она. «Займу Сергею». «Твои уловки шиты белыми нитками. Прекрасно знаешь, что он никогда не отдаст тебе долг. Это замаскированное подношение». «Почему не отдаст?» — задумчиво проговорила Люба. «Я ему под проценты займу и напоминать буду, требовать». «С козла молока. Если уж мне за столько лет не удалось превратить его в добытчика, то что ожидать теперь?» «Не очень-то заносись», — покачала головой Люба. «На тебе свет клином не сошелся. У тебя не получилось, а у аспиранточки молоденькой, глядишь, и выйдет». Я только фыркнула в ответ. Я была уверена, что Сергей откажется от денег. Вешать долговой хомут на шею не в его правилах. Но он не отказался от кредита. Объяснил мне: познакомился с мамой Светы. Она младше меня на 5 лет и во всех отношениях интересная. Встретила в штыки, опрощалась, глазки строила. Ясное дело, Сергей блеснул интеллектом и ослепил даму. Как обычно, ничего нового. Он рассудил, что мама и дочка для него многовато, хлопотно, и вообще ни к чему мексиканские сериалы в малогабаритной квартире со смежными комнатами. И Сергей взял у Любы деньги. Был поражен, что Люба оформила все с юридической тщательностью. Нотариус, проценты, 2 года срока, штрафные проценты, залог квартиры. Сергей решил, что Люба испортилась, обуржуазилась и предала дружбу. Но я знала, ею двигало исключительно человеколюбие. К совершенно незнакомому человеку, к молоденькой аспиранточке. Люба полагала, если Сергея крепко взять за горло, он, возможно, начнет махать руками, зарабатывать деньги и не испортит девочке жизнь. Мы развелись с Сергеем с 6-й попытки. Ходили в ЗАГС за разводом, как в прежние годы в мебельный магазин отмечаться в очереди на югославскую стенку. Первый раз нас развели бы сходу, но у нас не оказалось свидетельства о браке. Мы вопросительно посмотрели друг на друга. «Разве оно не у тебя?» Свидетельство пропало. Пришлось заказывать дубликат. Плюс 2 посещения ЗАГСа. На 4-й раз акты гражданского состояния, кроме смерти, не регистрировались, потому что в учреждении прорвало трубу. 5-я попытка не увенчалась успехом из-за эпидемии гриппа, скосившей почти всех сотрудников ЗАГСа. Моя фраза «по приходе домой нас опять не развели» стала уже привычной. «Кира Анатольевна», — суеверно округляла глаза Лика, — «а вдруг это рука судьбы? Знак свыше?» «Это знак Божьей помощи чиновникам. В наших учреждениях, если тебя не изведут бюрократы, то подключатся форс-мажорные обстоятельства». Но с шестого захода нас все-таки развели.